Ты не против учиться радоваться жизни, всегда и всему говорить да, всегда и всему говорить да, закрыв дверь во вчера. Ты не помнишь ни одной своей ошибки. Сегодня только да. Ай-яй-яй, на ресницах слезы, ты сидишь дома, за окном сияет этот мир. За него и держись. Ай-яй-яй, настроение не очень, мне это знакомо. Все равно иди на жизнь, все равно иди на все равно иди на жизнь, все равно.